Сюда, на помощь! Умираю! Яд! Яд не слышат! Понимаю, ты осторожен, никого не идут, но помни, есть небесный суд, и я тебя, убийца, проклинаю. Не добежав до двери, упадает без чувств. Арбенин, горько смеясь: проклятие, что пользы проклинать? Я проклят Богом. Подходит: бедное создание, ей не по силам наказание. Стоит, сложа руки, бледна, содрогается, но все черты спокойны. Не видать в них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель? Нина, слабо: прощай, Евгений, я умираю, но невинно, ты злодей. Арбенин: нет-нет, не говори, тебя уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей, я был обманут, так шутить не может сам ад любовью моей. Молчишь? О, месть тебя достойна, но это не поможет, ты умрешь, и будет для людей все тайна. Будь спокойна. Нина: теперь мне все равно, я все ж невинна перед Богом. Умирает. Арбенин подходит к ней и быстро отворачивается. Ложь! Упадает в кресло. Конец третьего действия.